Глава 20. Опять схлынули гости. Теперь за завтрак и за обед зачастую садились только трое — хозяева и Грэхэм. Но когда после еды мужчины усаживались поболтать часок перед сном, Паула уже не играла тихих вещей, а сидела вместе с ними с какой-нибудь тонкой вышивкой и слушала их беседу. В обоих мужчинах было много сходного. Молодость их прошла почти одинаково, у них на многое были одинаковые взгляды. Их жизненная философия была скорее суровой, чем сентиментальной, и оба исповедовали реализм. «Ну, конечно», — смеясь, говорила она обоим, — «я понимаю, почему вы такие. Вы преуспеваете, физически преуспеваете. Вы здоровы. Вы выносливы и можете очень многому противостоять. Вы выигрывали тогда, когда более слабые гибли. Вы выдержали африканскую лихорадку и похоронили других. Эти несчастные на Крипль-Крике заболевали воспалением легких и умирали так быстро, что вы не успевали их даже спустить в долины. Так почему же вы не заболевали? Потому что жили сдержаннее? Потому что были осторожнее и меньше рисковали?» Она покачала головой. «Нет, не поэтому. А потому что вам везло. Повезло с самого рождения, и в сложении, и в здоровье, и во всем. Почему Дик похоронил в Гвоякиле 3 штурманов и 2 механиков? Из-за желтой лихорадки. Почему желтая лихорадка не распространилась дальше и не убила его? И то же самое относительно вас, широкоплечий и крепкогрудый господин Грэхэм. Почему во время вашего последнего приключения погибли в болотах не вы, а ваш фотограф? Говорите, признавайтесь. Сколько он весил? Какой ширины были у него плечи? Какие легкие? Какая сила?» «Он весил 135 фунтов», — жалобно отвечал Грэхэм, «но оказался очень сильным и крепким. Я думаю, что я удивился больше его, когда он утонул». Грэхэм покачал головой. «Он утонул вовсе не потому, что был мал и хил. Маленькие люди всегда гораздо устойчивее при остальных равных условиях. Но вы все же верно указали на главную причину. У него не было жизненной силы. Вы понимаете, Дик, что я под этим подразумеваю?» «Это вроде какой-то силы сердца и мышц, дающей, например, иным боксерам возможность выдерживать подряд 20, 30, 40 схваток», — сказал Дик. «Как раз сейчас в Сан-Франциско несколько сот юношей мечтают об успехах на арене. Я следил за тем, как они пробовали свои силы. Все они сложены прекрасно, молоды, крепки, здоровы, очень упорны в стремлении к победе. И почти никто не мог выдержать подряд 10 схваток. Я не хочу сказать, что они были побиты, но они просто не выдерживали и задыхались. По-видимому, их мышцы и сердце сделаны не из первосортного материала. Они не годятся для такого напряжения, при котором можно выдержать 10 схваток. И почти никто не мог выстоять 20 схваток, принимая и возвращая удары. Никто не мог бороться в течение часа при минуте отдыха после 3 минут борьбы. А парня, способного выдержать 40 схваток, такого, например, как Нельсон, Ганс и Волгаст, едва ли найдешь одного на 10 тысяч». «Ты вполне понял, о чем я говорю», — продолжала Паула. «Вот вас здесь двое, вам обоим за 40. Вы оба много грешили и прошли через всякие испытания и бедствия, от которых другие погибли. А вы побродили по свету, пожили в свое удовольствие, натворили много безумств», — засмеялся Грэхэм. «И пьянствовали», — добавила Паула. «Но почему даже алкоголь не сжег вас? Вы были слишком жизнеспособны. Другие сваливались под стол, доходили до больницы или могилы. А вы продолжали свой путь, напевая, остались целы и невредимы, и даже голова у вас с похмелья не болела. Все дело здесь в вашей жизненной силе. У вас мышцы и другие органы жизнеспособны и крепки, как у животных. Оттого у вас и ваша философия, и вы проповедуете практический реализм и идете по головам более слабых и менее счастливых существ, которые не смеют отступить и падают в первой схватке». Дик насмешливо свистнул. «И вот почему вы проповедуете Евангелие сильных», — продолжала Паула. «И проповедовали бы Евангелие слабых, если бы были сами слабы. и говорили бы тогда о том, что надо подставлять и другую щеку. Но вы оба мускулистые гиганты. Вы, если вас ударят, другой щеки не подставите». «Нет», — прервал ее Дик спокойно, — «мы закричим немедленно голову долой, и так и сделаем. Она нас здорово поймала, Эван. Философия, как и религия каждого человека, — это сам человек, и создается им по своему образу и подобию». Мужчины продолжали разговаривать, а Паула вышивать. И перед ней все время стояли образы двух приятелей. Она негодовала, восхищалась ими и удивлялась им, не находя в себе столь свойственной им самоуверенности, и чувствовала, как взгляды и убеждения, с которыми она постоянно соглашалась, так что стала считать их своими собственными, вдруг точно растаяли и потеряли всю свою убедительность. Спустя некоторое время, как-то вечером, она высказала сомнение. «Самое странное во всем этом», — сказала она, отвечая на какое-то только что сделанное Диком замечание, «что чем больше люди о жизни философствуют, тем хуже. Когда женщина окружена постоянным философствованием, она запутывается, а когда слышит очень много рассуждений о чем-нибудь, то все начинает ей казаться недостоверным. Вот, например, жена Менденхолля. Она лютеранка, и у нее нет никаких сомнений ни в чем. Для нее все ясно, все на своих местах. Она ничего не знает ни о звездных дождях, ни о ледниковых периодах. А если бы и узнала, то это ни на йоту не изменило бы ее точки зрения на то, как должны себя вести в этом мире мужчина и женщина по отношению друг к другу. А у нас здесь вы проповедуете свою реалистическую философию. Терренс исполняет какой-то анархо-эпикурейский танец в греческом духе. Ханкок развертывает блистающее покрывало метафизики Бергсона. Лео служит перед алтарем красоты, а Дархиал без конца жонглирует своими софизмами и заслуживает ваше полное одобрение. Разве вы не видите, что в результате всего этого всякое суждение теряет свою убедительность? Нет ничего ни абсолютно верного, ни абсолютно ложного. И чувствуешь, что плывешь по морю без руля и без паруса. Как мне поступить? Так или иначе? Удержаться или дать себе волю? Хорошо это или плохо? Существует нравственность или нет? У миссис Менденхоль на все, конечно, есть готовые ответы. Ну, а у философов? Паула покачала головой. А у них нет. Все, что у них есть, это идеи. Они прежде всего начинают говорить, говорить, говорить, и, несмотря на всю свою эрудицию, никогда никаким выводом не приходят. И я такая же. Я слушаю, слушаю и говорю, говорю без конца, как, например, сейчас. А убеждений у меня все-таки нет. И нет никакого критерия. Неправда. Критерий есть, возразил Дик. Старый вечный критерий истины. Будет ли это действенно? «Ну, теперь ты опять начнешь развивать свои излюбленные парадоксы», — улыбнулась Паула. «А Дархиал с помощью нескольких жестов и словесных вывертов докажет тебе, что все это иллюзия. А Терренс, что это лишнее и несущественное и недостойное. А Ханкок, что нависающее небо Бергсона освещено такими же убеждениями, но гораздо более продуманными, чем у тебя. А Лео, что в мире существует только одно — красота». «Поедем в Багряное облако сегодня верхом», — обратилась Паула к мужу. «Выброси из головы всякие заботы, забудь о своих юристах, копьях и быках, ну их». «Мне бы тоже очень хотелось, Поли», — отвечал он, — «но я не могу. Я должен ехать на машине в Бьюкей. Меня только что вызвали перед завтраком. У них там что-то случилось с плотиной. Наверное, переложили динамит, и нижний пласт дал трещину». А куда же годится плотина, если дно ее резервуара будет пропускать воду? Когда Дик возвращался 3 часа спустя из Бьюкея, он увидел, что Грэхэм и Паула в первый раз поехали кататься вдвоем. Уэнрайты и Когланы, отправившиеся на 2 автомобилях на неделю к Русской реке, остановились на день в большом доме. И Паула повезла всю компанию в коляске, запряженной 4-й, в горы Лос-Банос. Так как они отправлялись утром, то Дик не мог их сопровождать, хотя бросил наполовине работу с Блэком, чтобы выйти их проводить. Он убедился в том, что запряжка и экипаж в полном порядке, но пересадил всех по-иному, настаивая, чтобы Грэхэм сел на козлы рядом с Паулой. «Нужно, чтобы возле нее была про запас мужская сила», — пояснил он. «Я видел, как однажды тормоз сломался на середине спуска, и были для пассажиров весьма неприятные последствия. Некоторые из них сломали себе шею. А теперь, чтобы успокоить вас и чтобы вы не боялись того, что правит Паула, я спою вам маленькую песенку». «Что может делать маленькая Паула? Править фаэтоном в одну лошадь и в две. Но разве она ничего не может больше? Нет, она может править четверкой». Все засмеялись, а Паула сделала конюхам знак, чтобы пустили лошадей, выровняла вожжи и дала лошадям приноровиться к хомутам и постромкам. Среди смеха и шуток, которыми отъезжающие закидали Дика, никто из них не заметил ничего, кроме чудесного утра, обещавшего не менее чудесный день, и приветливого хозяина, желавшего им счастливого пути. Но Паула испытывала вместо радостного возбуждения, которое она ощутила бы в другое время от того, что правила четверкой лошадей, какую-то смутную грусть, связанную с тем, что там позади Дик остался один. Грэхэм же почувствовал при виде улыбающегося Дика странный укол совести. Ему следовало бы вместо того, чтобы сидеть рядом с этой единственной женщиной, мчаться в поезде или на пароходе на край света. Веселость исчезла с лица Дика, как только он повернул к дому. Было начало 11-го, когда он кончил диктовать. И Блэк встал, чтобы уходить. Но он не ушел, а, замявшись, произнес извиняющимся тоном: «Вы меня просили, мистер Форест, напомнить относительно корректуры вашей книги о короткорогих. Вчера издатели телеграфировали и просили поспешить». «Мне уже самому не придется», — ответил Дик. «Будьте добры, исправьте типографские ошибки, а затем дайте мистеру Мэнсону для фактических поправок. Пусть он особенно тщательно проверит родословную короля Девона, и отправьте». До 11 Дик принимал заведующих и управляющих. Но только в 11:45 удалось ему освободиться от заведующего выставочным скотом мистера Питта, показавшего ему каталог первого годичного аукциона скота его собственных заводов. К этому времени явился Бонбрайт с телеграммами для своего хозяина, и они не успели еще покончить со своими делами, как подоспело время завтракать. Оставшись, наконец, один в первый раз после того, как он проводил своих гостей, Дик прошел на свою спальную веранду и подошел к висевшим на стене термометрам и барометрам. Но он смотрел не на них, а на детское личико, смеявшееся рядом с ними из деревянной круглой рамки. «Паула, Паула», — проговорил он вслух, — «неужели ты после стольких лет удивишь и себя, и меня? Неужели ты потеряешь голову, ты, скромная пожилая женщина?» Он надел краги и шпоры, чтобы быть готовым для поездки верхом после завтрака, и, продолжая напряженно думать, высказывал вслух свои мысли, обращаясь к портрету. «Что же, доигрывай партию», — пробормотал он, и затем после паузы прибавил, поворачиваясь, чтобы уходить. «А затем в открытом поле, на равных условиях, на равных условиях». «Знаете, если я скоро не уеду отсюда», — смеясь говорил Грэхэм Дику в тот же день, — «мне придется стать вашим пансионером и присоединиться к компании ваших философов из Мандранового оврага». Это было в предобеденное время, и кроме Паулы с Грэхэмом никто из вернувшейся с пикника компании еще не показывался. «Если бы наши философы написали все вместе хоть одну книгу», — вздохнул Дик. «Господи, ведь вы же хотели здесь закончить свою работу. Я вас заставил начать ее, и я должен позаботиться о том, чтобы вы ее кончили». Стереотипные, вежливо равнодушные фразы, которыми Паула уговаривала Грэхэма остаться, звучали для Дика как музыка. Его сердце дрогнуло от радости. А что, если он, несмотря на все, ошибся? Возможно ли, чтобы двое таких зрелых, умных и уже немолодых людей, как Грэхэм и Паула, вдруг потеряли голову? «За книгу!» — поднял Дик свой бокал. И затем, обернувшись к Пауле, «Прекрасный коктейль!» — похвалил он. «Полли, ты превзошла себя в этом искусстве, а у Джой все не можешь научить. Его коктейли всегда хуже твоих. Да-да, налей еще один, пожалуйста».